Эра устрашения, год 61. Держатель меча. Чэн Синь уверенно выздоравливала. Врачи заверяли, даже если бы в нее попали все 10 7-миллиметровых пуль, даже если бы ей прострелили сердце, современная медицина оживила бы ее и полностью вылечила. Конечно, не все было бы так просто, если бы пули задели мозг. Полиция сообщила, что последнее в мире зарегистрированное убийство произошло 28 лет назад, а в этом городе почти 40. Полицейские забыли, как предотвращать и расследовать убийство, только поэтому Уэйд был так близок к успеху. Сигнал в полицию подал другой кандидат на пост держателя меча. Но у него не нашлось доказательств, только подозрения, основанные на пережитке общей эры, предчувствии. Полиция не поверила и потеряла много времени, вылетев на помощь лишь тогда, когда обнаружилось, что Уэйд подделал звонок от АА. Чэн Синь навещала в больнице много людей. Правительственные чиновники, сотрудники ООН, военные флота Солнечной системы, представители общественности и, конечно же, АА и ее друзья. Чэн Синь уже легко отличала мужчин от женщин и привыкла к женственным лицам современных парней. Она находила в сегодняшних мужчинах утонченность, которой не было в прошлом. Но все же они ее не привлекали. Мир уже не казался странным, и Чэн Синь жаждала с ним познакомиться, но не могла покинуть больничную палату. Однажды АА принесла голографический кинофильм «Сказки Ян Цзы». Он выиграл Оскара в номинации «Лучший фильм года». Его сняли по мотивам стихотворения в жанре бусуаньцзы, сочиненного в годы династии Сун поэтом Ли Чжи И. «Ты живешь на одном конце Янцзы, а я на другом. Я думаю о тебе, любимая, каждый день, хотя нам и не встретиться. Мы пьем из одной реки». Действие фильма разворачивалось в некоем неопределенном далеком прошлом, в золотом веке человечества. Кинолента рассказывала историю двух влюбленных. Один жил у истоков Янцзы, а другая — возле устья. За весь фильм они ни разу не встретились, даже в воображаемых сценах. Режиссер с трогательной грустью запечатлел их любовь. Оператор отлично сыграл на дополняющих друг друга контрастах, противопоставив изящную утонченность дельты Янцзы, дикости и мощи тибетского плато. Чэн Синь эти пейзажи просто пьянили. Никакой примитивной грубости коммерческих фильмов 21 века. Повествование текло легко и плавно, как сама Ян Цзы, не отпуская зрителей до самого конца. «Я на одном конце реки времени», — думала Чэн Синь. «Но на другом конце никого нет». Кинолента разожгла в Чэн Синь интерес к культуре эпохи. Как только она поправилась настолько, что ей разрешили ходить, АА стала водить ее на выставки и концерты. Чэн Синь отчетливо помнила, как в свое время посещала фабрику 798 и Шанхайское биеннале, где выставлялись весьма странные предметы современного искусства. Фабрика 798 — знаменитый район Пекина, где с 1990-х годов в заброшенных зданиях военной фабрики живут и работают художники. Она даже не представляла, как сильно переменилось искусство за 3 века, которые она провела в холодном сне. Все картины на выставке были выполнены в стиле реализма, от красок веяло жизненной энергией и чувственностью. В них будто билось сердце, переполненное и прелестью природы, и человеческими страстями. Музыка же звучала подобно классическим симфониям, напоминая ей о Ян Цзы в кинофильме, внушительная и мощная, но в то же время спокойная и приятная. Чэн Синь смотрела на течение реки до тех пор, пока ей не показалось, что вода застыла на месте, что это она сама плывет к далеким истокам. Искусство и культура этой эпохи значительно отличались от ее ожиданий, но дело не ограничилось возвратом к классике. Скорее, речь шла о следующем витке постмодернизма, выстроенном на фундаменте новой эстетики. Например, в сказках Ян Цзы встречались глубокомысленные размышления о Вселенной, пространстве и времени. Больше всего Чэн Синь понравилось, что исчезли мрак безнадежности и причудливый шум, столь характерный для постмодернистской культуры 21 века. Вместо них появились небывалое ласковое спокойствие и оптимизм. «Мне нравится твоя эпоха», — заявила Чен Синь. «Я в изумлении. Ты изумишься еще больше, когда узнаешь, кто снял эти фильмы, написал картины и музыку. Это три соляриане, живущие в четырех световых годах от нас». А заразительно рассмеялась, увидев ошарашенное лицо Чен Синь.